Глава 16. Все утро Брайану улыбались медсестры. Рябой усердно кивал, проходя мимо с тележкой белья, и указал на дверь. К Брайану чопорно прошагала делегация медсестер. Он знал всего пару человек. И сразу же что-то запело. Воодушевление и мощь, как у вагнеровской оперы, но не очень-то красиво выходило. Брайан отвернулся в надежде, что они уйдут. Вместо этого одна из старших склонилась над его постелью, прижимая руки к груди. Пела она почти баритоном. Брайан испугался, что она к нему в кровать запрыгнет. Парочка пациентов захлопала в ладоши, а старшая медсестра вручила ему маленький сверток, запакованный в красивую папирусную бумагу, и чуть поторапливая махнула в сторону задних рядов, где в вытянутых руках медсестры возникла жалкая коричневая штука. Насколько Брайан мог судить по осыпавшимся краям и неровной поверхности, это был кусок торта, украшенный крошечной свастикой. Лица всех собравшихся засияли. Врач жадно глянул в сторону торта и впервые дружелюбно ему улыбнулся. Оказалось, зубы у него гнилые. Брайан лег обратно в постель, без всякого настроения рассматривая засохшее кондитерское изделие. Он оказался главным действующим лицом чужого дня рождения. Такой праздник в палате отмечали впервые. Недавно Джеймсу исполнилось 22. Это событие по понятным причинам прошло в тишине. Брайан попытался незаметно ему кивнуть, но Джеймс просто лежал, уставившись в одну точку. Последние несколько месяцев Джеймс чаще всего находился именно в таком положении. С каждым днем было все труднее вообразить, каким образом вовлечь его в побег. Можно понять, что в собственный день рождения Джеймс поддался унынию, а остальные дни, почему Джеймс так отгородился, сколько еще ждать? Брайан пощипал торт кончиками пальцев и протянул соседу несколько крошек. Тот свел пятки вместе и проглотил их как по приказу. Когда этого человека вновь отправят в преисподнюю, вопрос нескольких дней. Глупец радовался и большую часть дня простаивал у окна спиной ко всем, разглядывая холмистую зеленую местность за смотровыми вышками. Когда Рябой и его широколицый приятель вкатили в палату тележки с едой, с севера донесся гул. Продолжался он недолго, но опытный офицер английских военно-воздушных сил удивиться успел. Брайан посмотрел на Джеймса. Тот лежал, заложив руки за голову. Приглушенный звук шел издалека. Кто-то шептался про Баден-Баден. Другие упоминали Страсбург. Наконец Воннегут высунул из окна железный крюк и выкрикнул название обоих городов уборщицы. Растянувшись на полу, она скребла пол между стульями, как будто в этом мире ее ничто не касалось. Вдруг гул стал гораздо громче, и некоторые пациенты встали, чтобы посмотреть. По мере того, как слабел дневной свет, огни зениток вспыхивали все ярче. Страсбург полыхал всю ночь, окутывая летнюю ночь тусклой дымкой красновато-желтого цвета. «Они все ближе», — думал Брайан, мысленно молясь за друзей в воздухе, за себя самого и за Джеймса. «А потом, Джеймс, удар нанесем мы». Один пациент, раньше лежавший как дряблая спаржа, теперь начал бродить, всегда в сопровождении костлявого и упрямого пациента, поворачивавшего все тело, а не только голову. Два сиамских близнеца всю первую половину дня простояли у окна человека-календаря, терпеливо и безмолвно разглядывая долину, как будто ждали чего-то еще. Когда полыхавший в Страсбурге пожар достиг апогея и от окружавших долину гор стало отражаться эхо взрывов, костлявый взял второго под руку и положил голову ему на плечо. В другом конце палаты появился человек-календарь, вернувшийся из туалета. Туда он заглядывал нечасто. Тут он и обнаружил сиамских близнецов, просунувших головы в оконные решетки. Поворчав, человек-календарь схватил костлявого за колени, безуспешно пытаясь выгнать его из своих владений. Поглядев на них, Брайан тоже наклонился к окну. В воздухе и правда что-то было. Не зря близнецы прислушивались. Тихий гул, долетавший до склонов, поглощали деревья. «Они летят на юг», — подумал Брайан и посмотрел на Джеймса. «Наверное, в Италию». Через несколько секунд близнецы вздрогнули. Сзади глухо прогремел взрыв. Волна прокатилась по больнице и дальше к утесам, до которых было с километр или чуть меньше, и вернулась гулким, почти неразличимым эхом. Должно быть, самолеты двигались с запада к югу от них. Подразделения наверняка прошли Кальмар, ну или же ветер, поиграв со звуком, запутал Брайана. Во всяком случае, бомбардировки Фрайбурга шли взаправду. «Шнель! Шнель!» — поторапливали их медсестры, не выказывая ни малейших признаков удивления или страха, не говоря уже о панике. Тех, кто был без сознания, трогать не стали. Остальные спустились по лестнице за несколько минут. Снаружи выли сирены, раздавались торопливые шаги, хлопали двери. У выхода во двор стоял часовой, указывая дорогу оружием. Ни у кого не оставалось сомнений, что идти надо дальше. Обойти металлические перила и спуститься ко входу в подвал дома Алфавита. Сзади напирали душевно больные. Из-за грохота и напряженной обстановки в памяти всплыли события, лишившие их рассудка. Подвал оказался разделен перегородкой. Ряд камер с серыми стальными дверями, откуда постоянно доносились протяжные вопли и приглушенные крики. Обычная дверь справа вела в помещение размером с половину их палаты. У Брайана не было возможности отойти назад к Джеймсу. Его постоянно подталкивали вперед, пока он вдруг не оказался зажат в дальнем углу. В узкий дверной проем протискивались десятки пациентов из других отделений. Джеймс стоял посреди помещения под слабо светившей мигающей потолочной лампой, глядя пустыми глазами. Рябой держал его за плечо. Многие пациенты из соседних корпусов мучились от боли из-за своих ран и пребывания в вертикальном положении. Они пытались найти место, где их бы не пихали, или сесть на корточки. Персоналу пришлось повозиться, успокоить самых недовольных и буйных и сделать так, чтобы никого не затоптали. Отчаянным взглядом перед собой смотрел юный медбрат, тяжело дыша и не обращая внимания на струящийся по лицу пот. Наверное, там, где сейчас самое пекло, у него осталась семья. Брайан покачивался вперед-назад и напевал. Так поначалу вел себя Джеймс. С каждым движением перед ним освобождалось небольшое пространство, куда он продвигался, вызывая недовольство окружающих. «Пусть воздушная тревога не заканчивается, ну пусть!» — думал Брайан, медленно покачиваясь, напевая и прокладывая дорогу к Джеймсу. С потолка лился ровный свет. Доносившиеся снаружи звуки слились в один. Какой-то пациент схватил Брайана за рубаху и выплеснул на него поток бессмысленных ругательств. Веки у него были тяжелые, а схватился он слабо. Как у него еще оставались силы на агрессию, для Брайана осталось непостижимым. Брайан отцепил чужие большие пальцы и посмотрел в сторону Джеймса. Он встретил взгляд, какого на лице Джеймса прежде не видел. В нем не было ненависти или гнева, но он был отталкивающим, угрожающим, убийственным. Брайан перестал напевать и тяжело фыркнул. Джеймс отвернулся. Брайан сделал еще пару шагов вперед. Взгляд тут же вернулся. Рябой смотрел на затылок Джеймса и проследил, в каком направлении указывает его нос. Брайан понятия не имел, успеет ли он сам вовремя отвести глаза. Пока Брайан вновь не оказался в своей кровати, его не покидало ощущение, что за ним постоянно наблюдают. Подвал дал ему немало пищи для размышлений. Крики, доносящиеся из мелких камер, все их слышали, но никто не реагировал, даже когда из бомбоубежища все ушли. С кем подобное могло произойти? Что с этими людьми случилось? Возможно ли, что Хольст и Манфред Тирингер точно не знают, какое количество сеансов шоковой терапии человеческий мозг способен выдержать? Или такое же наказание ожидает и Брайана с Джеймсом, если их разоблачат? Их ждет участь тех бедняк в подвале? А еще взгляды Джеймса и Рябова. Вечером Рябой и его широколицый товарищ, как обычно, заботливо улыбались, раздавая тарелки и столовые приборы. Хотя широколицый обычно большую часть дня спал, во время приема пищи он бродил по коридору и носил котлы с едой из кухни в другом здании. Им обоим все весело улыбались, когда они шли мимо с тяжелой ношей. В тот вечер Рябой Громила подмигнул своему товарищу. Брайан уловил даже это почти незаметное движение. Едва он моргнул, в ту же секунду он повернулся к Брайану. Его застигли врасплох, однако он догадался сделать так, чтобы собравшаяся слюна вылилась из открытого рта. И в трещинках на губах, и в ямочке на подбородке запузырилась пена. Громила поправил стоящую перед ним тарелку и добавил к ломтям хлеба еще один половник подливки. Везучий пациент попытался неблагодарно отказаться от щедрой порции, но Рябой этого не заметил. Смотрел он только на слюну у Брайана на подбородке. С первого дня в больнице Брайан выучил несколько слов на немецком, далеко не всегда полностью понимая их значение. Угадывая по интонациям и выражению лиц, он понимал, в каком состоянии другие пациенты пребывали в конкретный момент времени, а отчасти, чего врачи хотели от него. Обучение требовало немалой сосредоточенности, которая во время сеансов электрошоковой терапии сильной стороной Брайана не была. Когда уходила вялость первых дней, окружающий мир представал в виде искаженных, медленно движущихся картинок. Брайан знал, что задерживать взгляд на Рябом ему нельзя. Если его подозрения верны, в отделении что-то происходит. Он еще толком не понял, что именно, но стоит быть начеку. Рябой наклонялся к его постели, пока он спал. Громила постоянно менял интонацию и до смерти пугал Брайана дружелюбной болтовней и доброй улыбкой. Брайан ничего не понимал. «Смотри, не выдай себя», — внушал он себе, когда чувствовал на своем лице дыхание великана. «Соберись», — чертыхался Брайан, стараясь отогнать вялость. После бомбардировок Фрайбурга обстановка в больнице изменилась. Многих молодых санитаров отправили на фронт или на восстановительные работы в окрестных городах. Потому нагрузка на отделение увеличилась, как и количество прибывающих через ворота раненых. Постепенно оно намного превысило число убывающих. Пришлось переоборудовать спортзал под госпиталь. Возможно, лишь вопрос времени, когда придет очередь дома алфавита. Приоритет всегда у раненых. На лицах персонала отражалось беспокойство. Во время бомбардировок многие потеряли близких. Петра крестилась по 15 раз на дню и редко говорила хоть слово кому-то, кроме Джеймса. Теперь улыбки и любезности стали редкостью. Все просто выполняли свой долг.